эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Александр Терзиев, старшина славянской православной общины «Сияние рода», член Творческого союза художников России, мастер камнерез, член Совета родов и общин Руси, город Краснодар. Анатолий Наполов, заместитель председателя Совета старейшин, руководитель осязательной коллегии духовности и идеологии международного потребительского кооператива общины «Народное родовое объединение Ройстар». Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область, и Святозар Симбирский, организатор земской общины поселения под Москвой. Здравия всем участникам эфира. Ведет эфир сегодня Алексей Щербаков, и Владимир Павлов ведет первую часть, а я уже буду зачитывать ваши реплики и вопросы. Светлана Большакова, как всегда, следит за чатом. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат-беседка, на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Община как основа возрождения соборности». Владимир, передаю вам микрофон, чтобы не затягивать наш, и так бывает, продолжительный эфир. Передаю вам слово. Благодарю, Алексей. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Совет Согласия, продолжая подготовку к Объединительному собору, выносит на всеобщее обсуждение тему общины как основы возрождения соборности. Говоря о соборе как о народном сходе, собравшем воедино представителей всех территорий, всех родов, мы должны понимать, что такие представители – такие делегаты придут на собор с наказами, с волей людей, явивших коллективный осознанный выбор по решениям, выносимым на объединительный собор Руси. Такие делегаты будут представлять не сами себя, а общность людей, совместно проживающих на определенной территории, некое объединение семей или родов, общность, которую мы традиционно называем общиной. Собор – это высшее проявление коллективного сознания народа, готового явить единение в духе для совместного принятия судьбоносных решений. Собор, утверждающий новый уклад жизни Руси, это завершающий аккорд процесса единения народа. При этом возрождение соборности народа будет происходить одновременно с воссозданием общинного уклада русской жизни. Расширение персонального сознания каждого человека до уровня коллективного и дальнейший рост ответственности за события, происходящие в семье, в поселении, в регионе, в стране, на планете, неизбежно приведет к кристаллизации такой точки бифуркации, как община, поскольку община является первым естественным звеном объединения интересов и решения коллективных задач сообщества семей, проживающих на одной территории. Коллективное сознание начинает формироваться, конечно же, в семье, когда растущий духовно человек получает первые уроки и примеры сопряжения персональных интересов с общими, с семейными. Человек, способный быть главой семьи, способен представлять ее интересы на общем сходе представителей всех семей, проживающих совместно, способен участвовать в выработке общих решений, способен формировать коллективное сознание нового уровня, общинного. Таким образом, очевидно, что правильно организованная жизнь семьи является основой правильного уклада жизни общества. И этот процесс взаимен, поскольку правильно выстроенный уклад общинной жизни способствует росту коллективной духовности всех семей и росту персональной духовности каждого общинника, каждого родовича. Уклад жизни общины включает в себя все сферы взаимных интересов общества. Это начинается с условий совместного проживания, когда община устанавливает уровень ответственности каждого в создании общего порядка. Далее это переходит в сферы общих дел, которые охватывают и бытовые интересы, и хозяйственные, и духовные. У общины возникают взаимоотношения с соседями, рождается понимание необходимости решения общих вопросов следующего уровня ответственности. Происходят выборы своего представителя на сход делегатов от общин, проживающих совместно в одной местности. И эти делегаты формируют новый уровень коллективного сознания и принимают на себя, как на уполномоченных народом, новый, более высокий уровень коллективной ответственности. Таким образом, естественным путем вновь формируется система делегирования народных полномочий, когда человек, способный управлять общиной, направляется на сход местности, волости, города, где решаются вопросы коллективного уклада жизни следующего порядка. Итак, по ступеням роста коллективного сознания и коллективной ответственности до уровня всенародного самодержавия, до уровня Собора Руси. В настоящее время то, что пришло от западных недругов, как демократия, полностью до основания разрушило существовавшую ранее на Руси систему народного представительства. Эта демократия создала предпосылки для возможных семейных расколов, когда члены одной семьи голосуют или выбирают депутатов и администраторов, исповедующих подчас противоположные принципы организации общественного уклада. Возрождение исконной русской соборности будет являться следствием восстановления иерархии коллективного сознания русского народа, закрепленного иерархией коллективной ответственности, выражающейся в принятии на себя полномочий по самоуправлению поселениями и регионами, принятии ответственности за самодержавие на Руси. В этой связи важнейшим элементом возрождения соборности, восстановления самодержавия и самоуправления является воссоздание канонического уклада жизни русского человека, русских семей, объединяющихся для совместного проживания на одной территории с другими семьями в общины и организующими вместе с ними свою жизнь во всех сферах своих повседневных интересов. Только восстановление общины способно возродить иерархию коллективного сознания и коллективной ответственности, создать каждому человеку условия для роста в духе и привести народ к духовному единению. Поэтому, проводя подготовку к объединительному собору, Совет Согласия обращает внимание всего русского сообщества на тему воссоздания русской общины. При этом необходимо понимать, что, исходя из масштаба поставленной задачи, речь должна идти в итоге не столько о создании новых общин, объединяющих соратников, съехавшихся с разных мест, сколько о восстановлении канонического русского уклада жизни в местах традиционного проживания русского народа. В бесперспективной для сегодняшних администраторов русской глубинки. Итак, мы начинаем нашу работу. Я предоставляю слово для первого доклада Живославу Александру Терзиеву. Живослав, пожалуйста, тебе слово. Так. Ну, здраво будьте, люди добрые. Здравствуйте, друзья. Приветствую всех родовичей. Сейчас Владимир вкратце рассказал нам тему нашей беседы сегодняшней. Я попробую в своем докладе, в разговоре с вами, раскрыть тему, откуда же появилась необходимость родам жить общинами, что такое соборность, что за ней стоит, за этим понятием, как это применимо в нашей повседневной жизни и в том будущем, которое мы с вами вместе начинаем строить. Ну, давайте начнем наш сегодняшний разговор с более общего взгляда на различные структуры того, что мы называем окружающим нас пространством, природой, государством. Мы же знаем, что в природе все гармонично. Все процессы, происходящие в ней, так или иначе взаимосвязаны, поддерживают друг друга, находясь в едином поле жизни. И поле жизни это создано Творцом, и ничто не может выпасть из этого единого поля творения. Ничто и никто не может обособиться в нем, замкнуться в себе самом, но при этом быть процветающим и самодостаточным звеном жизненных различных процессов. Мы видим взаимозависимость, взаимодействие относительно различных объектов и в космосе, когда они объединены в солнечные, планетарные системы, в галактике, целые кластеры планет, туманности. При огромных, для нас, конечно, расстояниях между собой, они, тем не менее, в большинстве своем находятся в относительном равновесии и взаимосвязи. И у нас на Земле, и в микромире, в макромире также все процессы жизни взаимосвязаны. Ведь трава не растет по одной травинке. Кусты и деревья образуют заросли и леса. Птицы живут семьями и стаями. Многие животные тоже живут большими семьями или стадами целыми. Даже хищники, живущие вроде как в одиночестве, собираются стаи, семьи, прайды, хоть на время, чтобы создать потомство и сохранить свой род, свой вид. Среди людей, надо сказать, тоже есть те, кто удаляются от общества и живут в скитах, в пещерах, кто в землянках или в других каких-то удаленных и скрытых местах. Но удаляясь от людей, они посвящают свою жизнь духовным практикам. Целью и результатом этих практик является более глубокое осмысление себя, окружающего мира и стремление постичь божественный замысел. При этом их возвышенное сознание является еще одним шагом всего народа к своему развитию, к самоосознанию и постижению божественного творения. Но таких людей, конечно, единицы. А основная часть народа живет именно во взаимодействии друг с другом, во взаимовыручке и совместном ведении необходимых жизненных процессов – социальных, культурных, экономических, политических, производственных. Так называемый прогресс цивилизации в нынешнем своем состоянии стремится к развитию современных структур общества, систем управления, учета и контроля как над общей массой людей, так и контролю над деятельностью каждого отдельного человека, над его всеми сферами жизни. А для этого контроля в системе необходимо что? Оторвать человека от живой земли и загнать его в город. Город – это огороженное место, откуда не дать ему возможности вырваться. Это первое было. Второе. Обрезать его родовую память, связывающую его со своими предками, с родом и народом. Это как раз становится тот самый Иван, не помнящий родства своего. И третье. Развернуть перед людьми радужную картину сказочного отдыха под пальмами где-нибудь, чтобы он бежал, бежал и бежал, бесконечно бежал к этому какому-то символу удачи и благополучия эфемерному. Однако нигде в этой цепочке действий не существует ни места, ни времени для того, чтобы человек мог вспомнить и задуматься о себе, о своем роде, о своей душе, о своем предназначении, о божественном плане. Но хотя бы попытаться продумать, проанализировать, а почему мир сейчас устроен именно так, а что будет дальше-то? А когда или если человек вспоминает о своей душе, то система любезна и демократична, конечно, предоставляет ему возможность присоединиться к одной из четырех ею одобренных и допустимых религий. Ну, три из которых, по крайней мере, держат человека в страхе от наказания за какие-то его неправильные, с их точки зрения, мысли или действия. Ох, страшно, да? Ну, а теперь давайте рассмотрим другой подход к устройству общества. Устройству по божественному плану, согласно конам мироздания, миропониманию и традициям наших многомудрых предков. Что из их опыта, из их знания, ведания мы можем применить в современной нашей жизни? Какие основы устройства общества нам полезно будет возродить и принять как руководство к действию? Но само название темы нашей сегодняшней встречи «Община как основа возрождения соборности» поворачивает наши мысли от того, что я сказал ранее, в направление, дающее нам надежду на устройство общества людей, человеков, на основе божественного, природного уклада жизни. Так что же такое соборность? Что об этом понятии говорится в философских и культурологических словарях? Одно из определений гласит, что соборность – это самобытность русской общественной организации, самоорганизации, в основе которой лежит прославление с его принципом решения богословских проблем на Вселенских соборах. Другой словарь говорит, что это собрание выборных или должностных лиц, созданное для решения каких-либо вопросов. Ну да, конечно, это так тоже и есть. Краткий тематический философский словарь дает такое определение, что соборность – понятие, выражающее сущность и природу культуры, человеческого бытия и человеческого сознания как сверхличных, сверхиндивидуальных качеств, возникших и развившихся на базе, конечно, прежде всего, духовного единения людей, общности, их идеалов и ценностей. В самом общем смысле под соборностью русская традиция понимает как реальное внутреннее согласие, единение людей, так и нравственный идеал общения личности в истине, в любви к Богу и друг к другу. Православный принцип соборности находит свои собственные смысловые образы, которые раскрываются в терминах цельность, органичность, в традиции древнерусского человека проводить общеплеменные собрания, собрания родов, копы, вечи. Этим утверждается главенство и преимущество события, то есть совместного бытия, как принципа жизнедеятельности общины. Конечно, огромность территории, заселенной восточнославянскими племенами, суровый климат этих мест заставляли людей сплачиваться и жить сообща, жить вместе. Именно поэтому все личное, индивидуальное отходило на второй план и уступало место общему, общинному. Таким образом, веками складывались характерные черты русского народа, его коллективность, открытость души, его отзывчивость, его представление о государстве своем, как о большой семье. И это стало основой такого понятия, как соборность, общинность. Кстати, понятие соборности существует только у нас, русов, у славян. В западной культуре не имеется аналогов этого понятия. Давайте вспомним некоторые высказывания по этому поводу писателей и философов и 19 века, начала 20-го, когда широко обсуждался этот вопрос, где говорят, русский народ, говорил, допустим, Николай Бердяев, любит жить в тепле коллектива, какой-то растворенности в стихии земли, в ложе матери, Вот как. Философ Франк отмечал, что для русских непредставима жизнь иначе, как коллективно. Общий порядок и совместное пользование благами жизни для всех сограждан. Другие выводили формулу оптимального социального устройства России такую. Свобода в единстве, то есть духовное единение свободных творческих личностей на основе нравственных ценностей, что полностью соответствует и национальному характеру, и менталитету, и национальному духу русского народа. Принцип общинности заложен уже на самых ранних этапах становления мировоззренческих и культурных основ нашего народа и имеет даже экономическую основу, ведь коллективный способ производства наиболее эффективен. Русская общинность выразилась в механизме самоидентификации отдельного человека с общностью, благодаря которому русский человек осознает себя не отдельной личностью, а частицей целого. Эта частица вне этого целого существовать не может. Вот и получается, что общинный уклад для русов и всех славян является естественным результатом, продолжением и воплощением на земле божественного плана единой, гармоничной и ладной жизни, сотворенной Творцом. И нам необходимо понять это и принять к действию, иначе погоня за прибылью, за наживой, без духовности, без различия к другим приведут нас к плачевному итогу. Ну вот, как-то так. А о том, какие были общины раньше, верви, волости, погосты и другие, какие сейчас возродились, существуют, и как они устроены, я думаю, расскажут другие участники нашей встречи. Благодарю за внимание, я сказал. Благодарю тебя, Жарослав. И я передаю микрофон Анатолию Наполову. Анатолий, пожалуйста, тебе слово. Доброго здравия всем, други. Я вам поведаю, как разработана и устроена основная идея нашей общины в Международном потребительском кооперативе общины Народное родовое объединение Ройстар. Основная идея создания общины состоит в следующем. Это построить общество образованных людей-тружеников с высокой духовностью, которые определят тип нового свободного светлого человека будущего. Каждое сотрудничество и сожительство людей нуждается в совершенствовании. Никто не может показать пределы эволюции. Тем самым труженик становится созидателем. Община – это не какая-то там абстрактная система ценностей, идей или представлений. Это живой организм, чье общественное сознание, эгрегор, представляет собой совокупность сознания всех людей, ее составляющих. Как всякое другое живое существо, община обладает безграничным потенциалом, однако для полноценного развития нуждается в защите от негативных внешних воздействий и обеспечении самым необходимым. Община чем-то напоминает наше собственное физическое тело, которое состоит из множества клеток, слаженно взаимодействующих друг с другом и поддерживает существование человеком, человеческих систем и его органов. Когда все части тела функционируют нормально, гармонично, тело здорово и совместно с разумом способно познать себя и окружающее пространство, творить и совершенствовать себя и все, что находится рядом с человеком. Совместное общежитие и трудовое сотрудничество должно полагаться на крепкий устав. Такое положение приучает к порядку, то есть помогает найти себя и войти в ритм. Так даже в повседневном созидательном труде выражаются великие законы Вселенной. Особенно нужно с малых лет привыкать к постоянному созидательному труду. И другое непременное условие должно быть выполнено. Это созидательный труд должен быть добровольным. Содружничество должно быть добровольным. Община должна быть добровольной. Никакое насилие не должно порабощать созидательный труд. Условие добровольное согласие должно лечь в основание преуспевания всей общины. Никто не может вносить разложение в новый дом. Труженики, созидатели, творцы уподобляются орлам высокопарящим. Только в широком полете спадает пыль и соль тления. Что собой представляет община нового типа? Это прежде всего союз духовно высоких, независимых деньгам и власти свободных светлых человеков. Это союз тружеников, где лентяям места нет. Это содружество не просто людей честных, а союз людей чести, достоинство людей со взглядом, устремленным вперед, в будущее. Это люди-созидатели, люди-труженики, люди-творцы. Это такие люди, которые ни при каких обстоятельствах не пожертвуют своей честью ради достижения материального величия или власти над себе подобными. Общинные отношения – это отношения в основе своей являются семейные. Каждый глава семьи имеет возможность возродить и построить свой род. Община – это такое общество, где каждый свободный светлый человек на своем месте бесценен. Каждый выполняет те задачи, с которыми он лучше всего справляется. Нет людей бесталантных. Каждый человек уникален. Один тянется к технике, другому нравится заниматься творчеством, у третьего тяга к земле, ну и так далее. Но есть и общественный промысел, где общинникам необходимо объединиться для совместного общинного труда. В старину это называлось толока. И вот во время таких толок хорошо видно каждого человека. Люди в общине, все как на ладони, и сразу становится понятным, зачем человек пришел в общину и чем он дышит. Поэтому, когда будут набираться люди в общину, сразу задается естественный вопрос. Зачем ты к нам просишься? Что ты хочешь? Взять или отдать? Если ты намерен давать, служить великой цели возрождения, совершенствовать свое духовное начало, то это похвально. А если приспосабливаешься и стремишься к легкой жизни, чтобы поменьше шевелиться, а больше иметь, то это другое дело. Такой человек нам не нужен. Поэтому сразу надо поставить все точки над «и», когда организовывается община. Что собой представляет община в экономическом плане? Это автономное хозяйство, почти полностью оторванное от внешнего мира поставщиков. Потому что все продукты питания производятся на месте, без химических добавок и трансгенов. Так как в общине все люди являются единой семьей, то финансы, поступающие в общину, от разных видов деятельности не делятся, кто сколько заработал, а большая часть кладется в общий банк и уже оттуда поступает всем людям в рамках необходимости и достаточности. Поэтому граждане, которые хотят стать частью такой общины, не тешат себя иллюзиями, что они в экономическом плане будут жить сами по себе, каждый грести под себя и завидовать другому. Этот древний закон распределения хорошо был известен среди наших предков, где на общем сходе решались вопросы, кому, сколько выделить в финансовом плане для приобретения того или иного. У общины основные общественные фонды идут на покупку молодым общинникам необходимой техники, скота, также для построения жилья и приобретения хозяйства молодым семьям. Если человек обзавелся семьей, то из общинного фонда строится ему дом. По желанию новой семьи покупается необходимая им бытовая техника, транспорт. Кроме того, из общинных фондов выделяется земля для строительства и ведения хозяйства. Теперь несколько слов о личном расходе. Это одежда, поездки, лечение, ну и покупка всяких необходимых вещей. Эти делятся поровну на каждого члена общины, независимо, женщина это или мужчина, но не более 30% от общественного фонда. Если у человека не хватает своих личных денег, он всегда может взять их из общего, и не надо за это рассчитываться. Таков есть порядок. Главное, чтобы у свободного светлого человека, берущего это деньги, было в порядке с совестью, чтобы такой человек был человеком чести. Община будет не против, если он приобретет что-либо необходимое ему и полезное другим. Но если он начнет деньги тратить на роскошь и удовольствие, то в общине в таких случаях показывают на дорогу и говорят: вот Бог, а вот порог. Со временем, когда хозяйство общинников окрепнут, то в финансовом плане они все должны быть примерно равными и достигнут определенной величины. А потолок накопления на дом будет определяться сходом общинников. Если накопление стало выше этой суммы, то автоматически излишки уходят в общественный фонд. И люди должны быть горды тем, что они пополняют общественный банк и остаются при этом самостоятельными и уважаемыми. Нужно объяснить и приучить людей жить в рамках необходимого и достаточного. Все необходимое молодая семья получает из общины. Когда эта семья крепнет, то живет по принципу достаточного. Наша община не нуждается ни в какой религии, потому что человек в духовной своей части есть энергетическое подобие Создателя всего сущего, есть чистый дух. И для этого человек в общине и должен уделять достаточное количество времени для своего духовного совершенствования, чтобы он смог создать в себе энергетическое подобие Создателя здесь, на земле. И духовно объединившись со всеми общинниками, стать энергетическим подобием объединенного и целое человечество. Для этого всем общинникам будут даваться истинные знания мироустройства космического пространства и место свободного светлого человека в нем. Община будет способствовать эволюционному росту сознания людей. Необходимо помнить, что все без исключения люди несут в себе фрактальное подобие Создателя всего сущего. И что каждый свободный светлый человек есть частичка Создателя, накапливающая бесценный опыт мудрости из бесконечности проявлений Создателя всего сущего, из которого и формируется первичная мудрость Создателя всего сущего. А теперь о сути общины. Главной ее задачей является отфильтровка шундр, бездельников, дегенератов и холопствующих и подъем духовного роста общинников до уровня более высокого положения свободного светлого человека-созидателя. Поэтому и должен выбираться глава общины высокодуховный человек. Идеология общины строится на основе понимания устройства мироздания, его структуры духовного мира, что позволит общиннику понять главное предназначение человека в этом материальном мире и какие истинные задачи были поставлены перед ним при рождении. Это позволит точно ответить на вопрос: кто я и зачем я здесь. Основная формула нашего существования – это братство в духе, при равенстве всех людей перед Богом, жить по совести, в гармонии с природой. Все, я все сказал. Благодарю, Анатолий. И я передаю микрофон Игорю Степанову, Светозару. Светозар, пожалуйста, твое выступление. Добрый день, друзья. Слышно хорошо? Да, слышно. Продолжай. Да, благодарю. Очень хорошая тема – общинность. На сегодняшний день, ну, на мой взгляд, вот темные силы, которые хотели завоевать мир, и у них многое, что получилось, они сделали все для того, чтобы из общины сделать именно рицательное. Их уничтожали, их выкорчевывали, и на сегодняшний день слово «община», ну, если даже забить в каких-то поисковых системах, то выскакивает, что община может быть только у древних славян, и больше никакой. Она была только тогда, давным-давно, когда древний славянин слез с дерева, ходил с каменным топором и забивал мамонтов. Примерно так. Других версий общин, к сожалению, на сегодняшний день в публичном пространстве просто не видать. И это сделано намеренно для того, чтобы мы потеряли свою идентичность народа. И все привыкли со школы знать то, что изначальной ячейкой человеческого общества является семья. Но, на мой взгляд, изначальной ячейкой общества является община. Она всю жизнь была ранее, и это совсем недавно, еще 300-400 лет назад, была своеобразным центром, вокруг которого крутилась, вращалась вся жизнь человека, в том числе и семейная. Община, в свою очередь, является частью Вселенной, и мы должны учиться на сегодняшний день у природы создавать эти общины. Должны учиться у пчел, должны учиться у муравьев, очень много должны у стаи птиц учиться. Самое главное сегодня вот соратники наши до меня, и Живослав, и Анатолий, они очень хорошо рассказали то, что я хотел рассказать о коллективном «я», которое рождается. Мы вот сейчас пытаемся создать общину, мы проводим, привлекаем очень много людей, практически каждый день проводим круги, и целью этих кругов является как раз получить, подключиться к коллективному «я». Когда первый круг прошел и не получается услышать общего решения, достичь общего решения, мы переходим ко второму кругу. Главное – использование определенных правил. После второго круга мы тоже не находим общего решения. Но как только мы к третьему кругу проходим, они у нас быстро проходят по 10-15 минут, то у нас волшебным образом появляются эти решения. У одного из участников круга, откуда ни возьмись, появляется новое решение, которое все сразу: да, почему мы раньше не видели этого? То есть какое-то волшебство, когда люди, исполняя правила, договора, каким образом решать, идти вперед, договариваться, включается вот этот вот Божий промысел, и приходит награда свыше как решение. Несмотря на то, что общины исчезали, устои исчезали, на сегодняшний день община необходима, потому что вы видите, что происходит. Теория заговора, над которой еще там несколько лет назад, 2-3 года назад смеялись. Ты что, веришь в теорию заговора? Она превратилась в практику заговора. Нас уничтожали по всем приоритетам концепции общественной безопасности, начиная от мировоззренческого, идеологического, хронологического. То есть через генное оружие. И вот сейчас мы уже дошли до 6-го приоритета. Уничтожение идет физических тел на войне. Темные силы, они оголили свои лица, маски сброшены и создают условия, поставили целью своей уничтожения вообще родов земли всех. И нам на сегодняшний день, ну, как говорил Алексей Васильевич Трехлебов, сначала у нас перестройка, потом перестрелка, потом перекличка. И вот на сегодняшний день перестрелка уже началась явная, и нам необходимо в любом случае собираться в сообщество ставить цели и достигать их, потому что сообща эти цели достичь невозможно. Будь то выживание, в котором на сегодняшний день находится, ну, наверное, большая часть, половина, наверное, населения России, я говорю сейчас о России, для того, чтобы выжить, необходимо уйти с линии атаки. На мой взгляд, община, настоящая община должна быть территориальной. И без территории человек не сможет понять, увидеть свою идентичность. Люди должны объединяться вокруг территории, вокруг дела на территории, вокруг целей не только, как говорится, до своего носа, это прерогатива женская. Мужи должны смотреть вдаль, в долгосрочные цели. И если долгосрочных целей не будет, то община будет не настоящая. Община будет распадаться. Община будет распадаться, если я вот сейчас употребил термин «настоящая община», до меня тоже Анатолий говорил про настоящую общину. На мой взгляд, настоящая община – это та община, это община нового времени, в которой непременным образом присутствуют представители всех варн и под варн. Все люди находятся, представители этих варн, на своем месте. Высшие варны подтягивают тех, кто пониже. Они контролируют, чтобы был порядок, каждый на своем месте. Если в общине, община только на выживание, там, на редисочку, картошечку, ну, она, может быть, и выживет, но перспектив совершенствования человека, возможности культурно жить, возможности осуществить безопасность, экономически вырасти, перейти к доходным хозяйствам, если ты только можешь крестьянской деятельностью заниматься, но не можешь торговать. Торгаши должны объединиться с крестьянами. Безопасники должны весей подтягивать и контролировать, чтобы они тружеников не обманывали. И следить за тем, чтобы труженики ну, на коле и вилы не посадили весей. Что у нас на сегодняшний день может произойти в любой момент времени, потому что последние 30 лет насаждался индивидуализм, потребительство и, ну, не побоюсь этого слова, эгоизм. И именно эгоизм, вот эти все качества, которые на сегодняшний день людям внедрили, они порождают страх общины, раз. Второе, они порождают невозможность взаимодействовать и решать. Они порождают то, что у людей нет доверия. Нет доверия не только к людям, а прежде всего к себе. Поэтому те люди, которые понимают, если вот материальное, я как-то говорил такую фразу, если люди собираются, и у каждого есть по одному яблоку, ну, вообще не взяли, обменялись по яблоку, то у нас останется по одному яблоку. Если же нас будет 10 человек, у нас каждого будет по идее, то мы станем в 10 раз богаче. И мы сможем на сходе, на собрании, на копе, если мы копными мужами сможем стать или подтягиваться к ним, мы сможем разработать план взаимодействия, действия и достигать одну задачу за другой. И тогда мы можем подойти к высшей божественной задаче. А божественная задача – это согласно предназначению любого народа. Мы должны научиться жить по божественным конам мироздания. Мы должны научиться любить. Мы должны научиться создавать пространство благодати. Потому что все на сегодняшний день мечтают о благополучии, но забывают, что благополучие не может возникнуть без пространства благодати. А отдать доверие не позволяет. И вот на сегодняшний день мне хотелось бы, чтобы все люди, которые нас слушают сейчас, чтобы они рассказали в комментариях, а много ли у нас на сегодняшний день действующих общин? Есть ли вообще такие общины, которые помогают людям построить дома, что-то делать, сколько времени они живут, какие у них перспективы? Почему-то в открытом доступе этого нет. Алексей Орлов как-то высказывался, что такие общины есть, но они себя не афишируют. Боятся, что там их завалят и прочее. Мне кажется, настоящая община должна подавать пример. Если в общине взрослые люди, то они должны показывать, как они живут. И показывать детям во взрослом обличии, пусть даже с бородами. Многие у нас дети, детские души с бородами, но они ведут детский образ жизни. И должны показывать пример. Точно так же, как родители учат детей, точно так же, как взрослые дяди-общинники должны показывать пример всем тем, кто пока к общине не приспособлен, не хотят узнать. Мы пытаемся стать взрослыми на сегодняшний день. Мы наступаем на грабли, мы делаем ошибки, допускаем, мы их исправляем, мы идем вперед. И я хотел бы видеть тех людей, кто точно так же, как и мы, создает общины на местах, чтобы мы могли поделиться опытом. Я хотел бы видеть тех людей, которые, для которых община действительно не пустой звук. Смысл в том, что вот есть люди, у меня там есть товарищ, он, ну, хорошо, скажем так, в жизни достиг обычных уровней жизни, скажем так. У него хорошая работа, он понял полтора десятка лет назад, что в городе жить на сегодняшний день это неправильно, и развитие это убивает душу. Подробности говорить не будут, многие меня поймут. И он уехал в Подмосковье, приобрел себе участок, построил родовую усадьбу на 40 соток, у него есть пруд, он купил, скажем так, этот участок, построил себе дом, у него конюшня была, у него были козы, у него были кролики, куры, вот, и даже трактор он себе купил, и картошку сеял, но его домашние не поддержали. А занимался он интеллектуальной деятельностью, он же инженер, летчик первоклассный. И не поддержали, и на сегодняшний день нет. В пруд, так как он один все тянуть не может, а домашние тоже не помогают, в пруду там попахивает водичка, в ней купаться нельзя, рыбы сдохли. Лошадей нужно выводить, отказались, коз тоже нет, одни куры остались. И вот, а мечта-то осталась. А мечта осталась, чтобы у нас было все. Так вот, община – это универсальный инструмент, что на сегодняшний день очень важно для многих-многих людей. Это добывание, вернее, приобретение, извлечение труднодобываемых в одиночку ресурсов. То, что не может один человек априори и никогда не сможет сделать, сообща, веси могут договориться создать какую-то структуру. Труженики, они могут друг другу дома построить, помочь весям, научиться у весей чему-то. То есть община – это универсальный инструмент не только по добыванию труднодобываемых ресурсов, извлечению, но и самосовершенствованию. потому что именно во взаимодействии с природой и с людьми окружающими мы начинаем контролировать свой эгоцентризм. Это главный враг на сегодняшний день. Не какие-то дяди, не какие-то темные силы. Они уже все сделали на сегодняшний день. Ты либо понимаешь, что ты один, ничто, а вместе мы мощь. Либо ты не понимаешь этого. И, на мой взгляд, во время перестрелки есть такая вероятность, что в какой-нибудь из наших реальностей, мы ходим по реальностям, нас могут зачистить. И зачистка, она идет, продолжается, будет продолжать. Но мы сами свои реальности создаем. Мы от наших действий зависит не только от намерений, не только от слова, что мы намерение высказали. Мы должны сделать шаг навстречу нашему намерению. И вот на сегодняшний день, на мой взгляд, что в золотой век, так же, как и Циолковский говорил, войдут те люди, которые научатся объединяться. Поверьте мне, это не просто пророчество. Это случится, и это уже случается. Не научимся объединяться. Нас, как во втором классе, в мои времена, мне 56, был в родной речи рассказ о том, как сын собрал братьев и по прутику поломал по одному, поломал веник. А когда веник собрал, веник поломать невозможно. Поэтому, друзья, ищите общины, собирайтесь в сообщества, в маленькие, по интересам, объединяйтесь с другими сообществами. Вот мы в Ясногороде, у нас в 130 километрах от Москвы, пытаемся это сделать. Поэтому, кому интересно, заходите на страницу Светозар Симбирский ВКонтакте, связывайтесь со мной, дальше мы спишемся. Я закончил. Благодарю тебя, Светозар. И сейчас я предлагаю всем участникам в меру коротко и ясно высказаться о том, какую роль община будущего сыграет в созыве, в проведении Объединительного собора и вообще в русской соборности. Какая связь между общиной и самодержавием русским, которое реализуется через общий поместный собор? Открываем этот круг обсуждения, и первое слово я вновь предоставляю Живославу. Живослав, пожалуйста, выскажи свое видение этого вопроса. Конечно, нам хочется, чтобы уже и поддержка народа была всецелая, и количество людей, прозревших от того, в каком мороке находится сейчас их сознание, увеличилось до такого состояния, когда все осознанно будут создавать это то светлое будущее, да, о котором мы говорим, о котором мечтаем. Реалии у нас на сегодняшний день таковы, что люди разные есть. Да, есть проснувшиеся, но очень много людей, которые еще находятся в спячке и, может быть, слушают, в лучшем случае слушают. Если какие-то выводы делают для себя, то чисто такие умозрительные, и сами не участвуют нигде, ни в создании общин, ни в образовании каких-то групп, хотя бы по интересам. Поэтому я думаю, что общины будут играть решающую роль в каком-то, надеюсь, недалеком будущем. А на сегодняшний день тем людям, которые и сейчас принимают участие, и раньше принимали участие в обсуждениях, те, кто на Слав Радио участвуют со своими мыслями, идеями, вот это опора на сегодняшний день и надежда на то, что, глядя на этих людей, мы создадим возможность из них выбрать каких-то делегатов, каких-то представителей от общин, если будут, то здорово, конечно, хорошо. Но в большинстве, скорее всего, на сегодняшний день будут представители родов. Хотя бы рода сейчас начинают возрождаться. Люди понимают, что то, что были безродными, это надо забыть. Как страшный сон, вспоминать свою родовую память, открывать, вспоминать свой род, своих предков, чтобы в них пробуждалась эта родовая память, чтобы они осознавали себя, кто они такие. Очень важно, конечно, чтобы, есть такое выражение, осознать себя азом. Аз – это проявление Бога в человеческом теле. Вот когда, хотелось бы сказать, большинство, но очень на это надеюсь, что большинство людей осознают себя азами, вот тогда у нас и будет и объединение в общины, проявится наша соборность народная, и в дальнейшем решение вопросов будет основано именно на традиционных формах проявления народной власти, самодержавия. Благодарю. Благодарю, Живослав. Анатолий Наполов, пожалуйста, тебе слово. Что я хочу сказать? В принципе, как род состоит из семей, так и община – это та мельчайшая ячейка общества на определенной территории. Да, сейчас такое положение, что собраться, где-то выйти, что-то построить, очень затруднительно объединиться. Но, сами понимаете, как и в религиозных книгах, как и в наших книгах говорится, сначала была мысль, а уже потом и в любого мастера сначала появляется мысль. Он задумывает что-то, в уме себе вырисовывает, а потом уже это превращает в материальную какую-то вещь. Так и сейчас с нами. Надо объединяться. Даже если нельзя выехать куда-то, что-то там построить, но объединившись по одной идее, по одной цели, это уже есть великая сила. И вот эти объединения происходят на каждой территории. И тогда уже, как правильно было сказано, одну веточку можно переломать. Две тоже, три тоже. Но если собрать пучок веточек, веник, он не переломится. Так и у нас здесь создать виртуально вот эти общины, пока виртуально, это уже великая сила. Это люди, этот человек уже не одиночка. Он знает, что он чувствует локоть, пусть виртуально, еще такого самого общинника, который с ним в одной идее. Тогда и можно в этих общинах, подтянув рода, выработать общее мнение своей территории, выбрать делегатов на собор. По-другому у нас ничего не получится. Сидеть просто и ждать у моря погоды, что а вот там придет какой-то дядя или царь-батюшка, нам вот даст, нам под самый сделает, это в данный момент нереально. Вы видите, что творится в мире, что вытворяют так сказать, власть имущие, которые возобнили, что они уже всех победили славян. Но духовно объединившись, Циолковский как сказал, когда два человека духовно объединяются, их дух, их потенциал увеличивается в 7 раз. Когда присоединяется еще третий человек, он это увеличивает в 7 раз, то есть это уже будет 49 раз. А если еще один человек, то еще много. Поэтому как чем можно больше произойдет объединение в духе, тем мы выработаем эгрегор наш, славянский, светлый, чистый. И тогда уже никаких перестрелок, никаких зачисток не будет просто. А сейчас, да, когда мы одиночка, как где-то партизанствующим, да, переливать как куропаток. Поэтому надо нам объединяться, духовно объединяться для начала. Потому что сначала была мысль, потом было слово, а потом уже появилось, как говорится, и на тверди что-то. Все. Благодарю тебя, Анатолий. Светозар, пожалуйста, что ты скажешь? Ну, для того, чтобы собор создать, на мой взгляд, мало представителей родов. Живослав очень четко сказал, что на соборе должны быть люди, которые себя проявили азами. Что это представитель Бога на земле. Бог многопроявлен. Люди должны понимать, что человек – это сущность, существо социальное. И возродить державу, возродить новый божественный справедливый уклад без общины невозможно. На соборе должны быть, раньше я этого не понимал. На сегодняшний день у меня четкое убеждение, что только представители общин могут быть на соборе Руси. На сегодняшний день общество деградировало, мы все об этом знаем, но что может на самом деле, какое слово противостоит, которое является антонимом? Градация. Все очень просто. Я задавал этот вопрос десяткам людей, может быть, даже больше сотни, и только процентов, наверное, 7-5 они называли это слово. Остальные говорили там совершенство, развитие, осознанность, градация. Градация должна быть в обществе. Но у нас на сегодняшний день есть определенная задача, есть ситуация, где мы четко понимаем, что у нас есть недостаток квалифицированных кадров. Строить державу, новый уклад могут только люди состоявшиеся, которые проявили себя в общине. И община имеет определенный тернистый путь ошибок, опыта и определенных результатов. Без этого сделать ничего невозможно. На первом, скажем так, Совете Согласия я обозначал, сейчас я зачитаю, какой пошаговый план действий для обычного человека. Просто повторю то, что я уже говорил. Первое – это осмыслить и огласить волеизъявление суверенного человека, божественной сущности, состоящей из души вечной, проходящей уроки в физическом теле человека, чело, выданное навек, духа, находящимся в нас изначально и посылающего знаки через совесть, тонких тел, которые влияют на наши решения, это психика, и разума, способного отличать и принимать правильные решения. Скажу, что человек каждый состоит еще из эго. И вот когда разум пересилит эго, тогда человек может быть суверенным человеком, божественной сущностью. Второе. Каждому роду нужно выбрать своего представителя. Каждому представителю рода, если он осознал себя представителем рода, если он говорит, что я представитель рода, он должен найти соратников, таких же представителей родов, и кто хочет участвовать в державном строительстве, кто в соборе родов и общин Руси на всенародном вече, собрать круг из 9 представителей родов по роду вашей деятельности. Это как профсоюз. И в интернете хотя бы организовать площадку коммуникации. Но существует мнение, что в интернете договариваться невозможно. Здесь нужно применять опыт Тюрина о том, что все встречи должны быть перед живым огнем происходить. Ни одна встреча не должна происходить. Если какие-то изначальные договоренности мы можем коммуницировать через чат, то в любом случае эти первые вот шаги должны переходить в материальное пространство, в живое общение перед огнем. Дальше собираем вот круг из 9 представителей по роду деятельности в интернете, организовываем, выбираем старшего, десятника, самого мудрого, компетентного представителя вашего круга, выдаем доверенность на участие в круге десятников в земском соборе. Сначала земский собор должен пройти. На круге десятников выбираем сотника, на круге сотников выбираем тысяцких, дальше темников и так далее. Повсеместно в каждом регионе силами сотников, тысяцких, темников организуется земство своей народной структурой управления. Во всех земствах проводятся сходы, оглашается земская община, избираются органы местного самоуправления согласно ФЗ 131, и мы проявляем народную власть и народовластие, выбираем народных депутатов, извещаем о своих решениях органы госуправления вплоть до администрации президента и самого президента. И только потом мы можем выйти на собор Руси. Ну, как-то так, друзья. Мысль словом, слово делом, дело славой, а слава роду. Благодарю. Благодарю вас за вашу позицию. И завершающий вопрос, и попрошу очень короткий ответ. Ну, в меру короткий, опять же, конечно же. А что, на ваш взгляд, нужно сделать для возрождения общинности, для возрождения общинного уклада жизни русского народа? Пожалуйста, Живослав, есть ли у тебя предложение на эту тему? Так, повтори, пожалуйста, вопрос, я отвлекся. Что нужно сделать для возрождения общинного уклада жизни, для возрождения, воссоздания общин? Ну, во-первых, нужно тем людям, которые уже образовались, собрались в общины, имеют уже четкое представление, что это является природным явлением, общинный строй на Руси. Вот. Этим людям нужно своим примером показывать те положительные стороны, которые открываются при совместном проживании, при совместном решении различных вопросов, возникающих в жизни общинников. Это первое. Второе, конечно, нужно, и, пожалуй, самое главное, для того, чтобы пробудить остальное население от морока, в котором находится их сознание, необходимо возобновлять те традиции, нашу культуру, являть ее всеми возможными способами и своим примером, рассказами, выступлениями на радио, телевидении, на открытых площадках, на различных форумах пропагандировать наш образ мысли, наше миропонимание, для того, чтобы оно набрало как можно больше сторонников, как можно больше людей прониклось тем духом, который только и может возродить Русь настоящую. Таким образом, благодарю. Благодарю тебя. Анатолий, пожалуйста, тебе слово. Ну, для того, чтобы возродить, в принципе, мы давно собрались, понимали, что, как говорится, один в поле не воин, поэтому был создан наш кооператив общины, где мы начали пропагандировать наши идеи, пропагандировать нашу идеологию непосредственно и создавать региональные филиалы, где сейчас просматривается именно та база, где будут выстраиваться наши общины. Потому что в каждый регион это по-разному. Где-то регионы сельскохозяйственные, где-то промышленные. Потому что, сами понимаете, без промышленности нам не обойтись, по крайней мере, на этом этапе. И запускать свои технологии надо будет выстраивать и промышленные предприятия. И вокруг этих предприятий будут создаваться свои именно общины непосредственно. В данный момент мы сейчас и подготавливаем и профессиональную группу людей, то есть в академии идет онлайн-обучение людей. Это фонд «Ноосфера», они этим занимаются непосредственно. Вот. И самое главное, что сейчас идет именно вот распространение духовных знаний наших непосредственно, которые основываются это вот на ведах наших и на откровениях Отца Абсолюта полностью. Люди просыпаются, люди видят все и объединяются, и к нам идут. Да, не таким широким потоком, как хотелось, но идут. И то, что мы сейчас делаем, и те посылы, которые мы ежедневно посылаем, они делают свое дело. Поэтому, где есть сейчас уже общины, да, это хорошо, они должны как бы пропагандировать себя. Ну а мы пока как бы делаем это все виртуально. Но уже люди идут, и людей очень много. Конечно, большое сожаление, я могу сказать, что рода в Азии и вообще там и они живут, они не разрушены, поэтому там более так соорганизовано. У нас в России, сами понимаете, что за 500 лет сотворили с нами, их нет, но потихоньку все восстанавливается. Так что самое главное сейчас, в данный момент, я вам говорю, это пропаганда наших идей и объединение людей именно целеполаганием и в духе. Это сейчас самое главное. Все. Благодарю, Анатолий. Светозар, пожалуйста, что ты скажешь о способах возрождения общинности? Ну, на мой взгляд, мы для себя задачу поставили следующую. Первостепенной нашей задачей сегодня является собрать тех людей, которые захотят прежде всего увидеть позитивный сценарий. И они увидят этот позитивный сценарий. Мы его нарисовали для себя, какой сценарий, как это все возможно, концепции подготовили и готовы вместе приступить к его реализации, этого сценария. То есть мы сначала рисуем образ, потом смотрим шаги, которые необходимо выполнить, и захотят приступить, которые выйдут из интернета и начнут вживую общаться, начнут что-то сообща делать. И люди эти должны понимать, что все неудачи сегодня имеют глобальный характер. Виновных в этой ситуации, вот на ближайшие 100 километров вокруг себя ни один человек не увидит. То есть не нужно, мы призываем тех, кто готов перестать обвинять во всех наших неудачах ближних и прежде всего власть. Тех, кто готов задуматься о собственном самостоятельном развитии и действовать вместе. И вот когда такие люди, как огоньки, искорки, костерки по всей России проявятся, вот тогда эти все инициативы нужно собрать, составить на всеобщее обозрение карту подобных инициатив по всем регионам России. И мы тогда увидим, что народ есть, что он не спит и не бездействует. Собрать крупицы этого опыта, самоорганизации, самоуправления, извлечь из него уроки, сделать его анализ и его, на его основе подготовить развернутую стратегию развития, совершенствования человека, семьи, рода, народа, державы. Ну и, как всегда, заканчиваю мысль словом, слово делом, дело славой, а слава роду. Благодарю. Благодарю, Светозар, благодарю всех участников нашей сегодняшней дискуссии за доклады, за обсуждение. И на этом мы завершаем первый круг нашей сегодняшней работы. Я передаю микрофон своему соведущему от Народного славянского радио Алексею Щербакову для введения второй части нашего эфира. Пожалуйста, Алексей. Да, благодарю, Владимир. Переходим ко второй части. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы идем далее. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – община как основа возрождения соборности. За время обсуждения набрались вопросы из чатов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Можно ли построить общину в городе? Где можно найти людей в городе, которые будут готовы к объединению? Кто готов ответить? Живослав, включайся. Так, можно ли построить общину в городе? Значит, мы живем в городе Краснодаре. И хочу сказать, что какие на сегодняшний день существуют общины. Общины бывают родовые, то, к чему мы хотим прийти, возродить. Общины бывают производственные, или как артели, община. И община бывает духовная. Вот из этих трех видов общин наша краснодарская община больше всего подпадает по третье определение – это духовная община. Какие люди к нам приходят? Значит, мы проводим еженедельное православление, это обряд, который проводится каждую седмицу. Вот, на нее попадают разные люди, и сарафанное радио как-то работает. Мы проводим праздники, фестивали, на которых присутствует достаточно большое количество людей, с каждым годом все больше и больше. И вот через то, как ты живешь, что ты делаешь, чем ты занимаешься, о чем ты говоришь, какие темы ты поднимаешь в разговорах с людьми, которые их затрагивают. Потому что очень многие люди, даже находясь под, я уже третий раз говорю, да, под воздействием этого самого морока, все равно их сознание просыпается. Они все равно задают вопросы себе, окружающим людям, друзьям, ищут ответы на вопросы, потому что сейчас время такое пробуждение духа человеческого. И они ищут ответы. И очень часто приходят люди, вот буквально на этих выходных три человека пришли еще в общину, мирские люди со своими задачами, вопросами, проблемами. Как они нашли? Вот какими-то, когда у человека возникают вопросы, всегда найдется возможность ему найти ответы на эти вопросы. Поэтому я думаю, что вот через свою деятельность, через расширение, через общение с людьми и можно осуществить деятельность и в городе. Потому что если мы, ну как сказать еще, выполнять свое предназначение, можно же по-разному его понимать. Да? Можно создать общину, выехать на землю, организовать вокруг себя людей, это будет здорово. А те люди, которые остаются в городе, им что делать? Им куда идти? К кому обращаться? Поэтому вот духовная община тоже, я думаю, имеет место, свое существование достаточно важное, чем мы и стараемся заниматься. Благодарю. Благодарю. Есть дополнение? Дополнений нет. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос. Какая культурная политика должна быть в родовой общине? Что делать с миллениалами и зумерами, которые привыкли потреблять, а не создавать? Вот такой вопрос. Кто готов ответить? Позвольте мне... Да. Да. Но я хочу сначала дополнить ответ Живослава. На мой взгляд, община – это прежде всего коллективное владение землей, территорией, коллективное владение основными средствами производства, казна общая, общие цели и задачи, и справедливое распределение этой казны на выполнение определенных задач, постоянное расширение. Есть опыт, скажем так, ну, если посмотреть, городская община вообще бывала ли, то я не слышал, что в городе были профсоюзы, были какие-то артели, люди объединялись на определенные задачи. Это гражданские инициативы и больше профсоюзные какие-то сообщества. Но в городе общин я не слыхал, что они вообще были. Если их не было, то, на мой взгляд, на сегодняшний день их сделать невозможно. Вы только подумайте, вот один круг одного дня, будничного дня, человек уходит на работу, с утра позавтракал, проснулся, у него 8 часов, это я идеальный вариант, 8 часов работа, 8 часов сон, человек высыпается, он час едет на работу, час с работы в среднем, иногда больше, мне люди говорят, и у него остается там от 2 до 4 часов свободного времени. Как он в будние дни? Община – это взаимодействие, достижение общих целей, а мы уходим на работу и достигаем цели работодателя, но никак не свои. Поэтому, ребята, давайте, духовное может быть, открыть, кто такой человек, она должна, но это ведущие люди, это больше, скажем так, не община, наверное, а какой-то просветительский центр. Люди в общину приходят, да, они смотрят праздники, но они опять уходят, их неделю нет. А чаще всего этих людей, я по праздникам заметил, у них от кологодного праздника до кологодного праздника, а у большей части от купалы до купалы, потому что осенью холодно, весной еще, зимой вообще холодно и так далее. По поводу паразитов, как их там называли, я не запомнил. Я понял так, что социальные паразиты. Вообще не обязательно должно быть правило, что все должны трудиться. И обязательно должно быть вложение своего труда при достижении определенного результата в секторе определенной ответственности. То есть человек, который приходит, он должен обязательно вкладывать свои ресурсы и свой труд. И тогда паразиты будут за версту обходить такую общину. Благодарю. Благодарю. Дополнений нет? Дополнений нет. Идем Алексей, далее. Алексей, у нас рука поднята. Что, Владимир? У Анатолия Наполова была рука поднята. А, Анатолий говорит. Ну, в принципе, там дополнение какого плана. Что такое община? Это объединение... Камеру включите, пожалуйста. Ага, вижу. Алло, все меня работает. Слышно? Да, говорите. Что такое община? Это проживание людей с общей целью, с общими задачами, с общей идеологией. На то, она, община, еще и чем отличается от простого проживания в городе? Это именно коллективное воспитание человека. И когда попадает туда какими-то правдами и неправдами, ну, скажем так, какой-то швондер полностью, то он, особенно в стенатологах, и он, его сразу видно. И обычно от таких людей избавляются. Просто люди эти уходят, а община трудится дальше, это самое, совершенствуется. И эти люди, которые ушли, которых вывели полностью, они смотрят и видят. Если они видят достижения, если они видят, как говорится, успехи, и самое главное, лад внутри этой общины полностью, то если этот человек просто ошибся, он возвращается с покаянием. Но если нет, спрашивается, зачем это вот он нужен? Пусть он считается твоим другом сейчас, но потом это уже будет не друг, это обуза, которая будет во вред и тебе, и всем общинникам. Такие люди нам не нужны. Все. Благодарю. Благодарю за дополнение. Идем далее. И следующий вопрос задает... Секунду, сейчас. Следующий вопрос задает Дмитрий Иванов. Как в современных реалиях информационной человека атаки Запада поднимать свою волю для такого рода действий, как создание общины? Какие ключевые моменты преображения человека должны произойти? Кто готов ответить, включайтесь и отвечайте. Ну, давайте попробую. Действительно, если сейчас обращать внимание или целыми днями сидеть, смотреть телевизор, читать ту прессу, которую выпускают, то окружающий мир настолько будет давлеть над человеком, что он, ну, даже о чем он может помыслить, кроме того ужаса, который ему предоставляют СМИ. Тот мир, в котором мы хотим жить, исключает возможность войн, исключает возможность решения вопросов каким-то силовыми методами, при том, что держава должна обладать достаточной силой противостояния всем поползновениям различных инородных структур. Вот. Что касается своего развития в этих условиях, то мы говорим с того, что начинать надо с саморазвития, самоосознания. И здесь, конечно, очень важную роль будет играть, если у человека возникают вопросы, найти того, кто сможет или попытается хоть как-то ответить на эти вопросы. Если человек будет искать на них ответы, он обязательно найдет. И очень важно, когда хотя бы первые ответы его направят на правильный путь понимания происходящего, попытаться осознать устройство мироздания, что принять себе, что Творец создал мир не таким, каким сейчас его делает общество в современных условиях развития. Искать этот мир в себе, духовный, именно духовный, светлый мир, ведущий тебя к духовному росту, процветанию, чтобы люди жили в мире добре, любви и согласии. И я уже говорил, что ощутить нужно божественное проявление в себе, что ты есть частица Бога. Вот когда ты азом станешь, поймешь, что такое аз, что такое божественное воплощение, что именно от тебя зависит окружающий мир, тогда тебе не важно будет, что там кричит телевизор, что пишут в газетах, ты будешь самостоятельным, духовно развитым человеком. Благодарю. Благодарю. Если есть дополнение, включайтесь, Анатолий. Но у меня дополнение есть. Но на первом плане я как бы сказал, чтобы человеку проснуться, как говорится, и ощутить, ему надо разбить ту оболочку корковую, в которую его посадили, так сказать, вот эта система и вот эти вот СМИ всем. Что такое город? Вспомните фильм «Брат», как там немец говорил, что город – это страшная сила. Город был создан по идее Люцифера для того, чтобы подавить человеческую личность. Надо просто горожанам показывать сравнение. Покажите мне хоть одного миллионера, который бы был счастлив. Покажите мне хоть одного преуспевающего бизнесмена, который бы был счастлив. Таких нету. Вид, который они создают вокруг себя, типа того, что на самом деле нет. Они все глубоко несчастные. И неважно, это был там генерал с лампасами, или там, как говорится, владелец какой-то фирмы. Да, друг перед другом, как говорится, владея вот это, вернее, зараженные все вот этой обезьянной болезнью, выделываться друг перед другом. Я такой крутой, я могу там поехать туда, я могу поехать сюда. Я помогу. А когда домой приходят, в доме там пустота, духовная пустота в первую очередь. Поэтому людям таким вот своим городским надо рассказывать. Во-вторых, посмотрите, горожане куда едут отдыхать? На рыбалку, на шашлыки, на природу. Природу. Чтоб там хоть как-то маломальски загармонизировать себя, сбалансировать, чтобы, как говорится, душа их не отдохнула. Посмотрите вы на тех, я буду говорить про Питер, про Москву, на тех людей, которые уже 6-10 поколений прожили в городе, в Москве, в Питере. Практически я еще ни одного не видел, у которого была бы психика в него, скажем так, нормальная. Сравните с городским жителем, с деревенским жителем, который живет именно на земле, на природе. Издалека, пусть какой бы он ни есть, не был, как бы он ни был одет, как говорится, какой бы наивный ни был, но он видно на нем, что это светлый человек. Да, есть там тоже, как говорится, но большинство. Поэтому сравнение надо. Какая экология, где ты живешь? Вот в Москве сейчас понастраивали вот этих, так сказать, супер-пупер, там и бизнес, и всяких там вот этих новых домов. По 20 этажей, по 30, по 40, ну и что? На первом этаже обчихнул, на 24-й кричать «Будь здоров!». А сколько там проблем всяких? Это что? Хорошая жизнь? Если ты в городе взял себе, как говорится, с девушкой, первое, что она спрашивает, сколько ты зарабатываешь? И если ты, как говорится, потерял работу, она тебя бросает. Не всепоголовно. Процентов 90 точно. По крайней мере, в Москве, Питере это так. Вот где негатив. Город – это негатив. Это страшная сила, которая убивает человека. Вот эти сравнения надо людям и рассказывать, и показывать. Я все сказал. Благодарю. Благодарю. Идем далее, если нет больше добавлений. Данил Кармазин. А как мы будем осваивать космос, если у нас даже таких общин нет? Кто готов ответить? Сразу, как говорится, на вопрос задаю вопрос. А зачем тебе освоение космоса? Просто зачем? То, что загадили вокруг нашей матушки Земли все пространство, вот этим металлолом, который там летает и периодически все падает. А второе, целесообразность этого. Зачем? Когда ты развиваешь свою душу, когда ты духовно развиваешься, когда тебе открывается видение и слышание, ты можешь путешествовать по всему разумному космическому пространству. А то, что сейчас делают, это не развитие, это загаживание. Все. Благодарю. Вопросы у нас все. Вопросов больше нет. И наш эфир подошел к концу. И как принято у нас по старой доброй традиции, участники желают что-то доброе, светлое, напутствие, пожелания. И начнем, наверное, Живослав, с тебя. Ну, наверное. А что пожелать? Хочу пожелать, чтобы люди, слушающие нас, не ждали, что кто-то придет и все сделает. Чтобы люди не думали, что по мановению волшебной палочки все может измениться и все наладится. Нет. Сначала, изначально, каждому человеку нужно изменить себя. Нужно сделать себя таким, каким нас сотворил Творец. Как бы мы его ни называли по-разному, разными именами, что сейчас происходит с людьми? Они смотрят этот ящик, зомбоящик, который разжигает различные наши негативные эмоции, старается разжечь. Люди едят те продукты, которые предлагает им система магазинов, система снабжения. Люди пьют ту воду, которую им предоставляется системой. Люди ничего не делают для того, чтобы защитить природу. Сами люди. Они ссылаются. Так у нас же там вот где-то есть специальные органы, которые там должны следить за этим. Вот. А мы-то сами что можем сделать? Вот когда мы изменим отношение к природе, когда мы изменим отношение к своей еде, к образу жизни, к образу мыслей, тогда мы поймем, что и мы мы не одиноки. Мы не одиночки, которые не могут ничего сделать, как они думают. И мы именно тогда и придем к тому, что, о чем мы сегодня говорим. Чтобы жить вместе, жить в ладу, совместно решать все жизненно важные вопросы. Тогда и общины сформируются, и Русь опять воспрянет, и держава наша станет светлой, чистой, крепкой, могучей. И жить в ней будет радостно и счастливо, чего всем вам и желаю. Благодарю. Всего хорошего. Благодарю, Живослав. Анатолий, вам слово. Ну, как говорится, как мыслите, так и живете. Выбрасывайте со своей головы все темные мысли. Не включайте никогда этот зомбоящик. Не верьте никогда тому, что говорит в СМИ. Неважно, какого уровня. То, что говорят руководители, то же самое. Это все вранье. Ихняя основная, главная задача – это чтобы вы ежечасно, даже ежеминутно излучали негатив, низкую энергию. Именно благодаря этой энергии тьма, которая пока еще поработила нашу матушку-землю и сильна. Ни золотом, ни нефтью, ни армией, которая в них есть, а именно вот этой низкопробной энергетикой, которую мы через свою злобу, через свою ненависть выпускаем в пространство. И я сейчас не помню, посланник один из пространства сказал где-то лет 5 тому назад, если бы человечество один день излучало из себя только любовь, то поверьте мне, на следующий день тьмы на вашей планете уже не будет, она исчезнет. Поэтому я вам желаю только чистых, светлых мыслей, излучать только свет и любовь, а еще объединяться. Находите друг друга, объединяйтесь, можете приходить к нам, мы вам поможем. Иначе нас ничего не спасет. Никакой дядя, никакой Бог не спустится и за нас нашу работу не сделает. Вернее, не работу, а наш промысел. Мы должны все духовно объединиться и излучать только свет и любовь. Благодарю. Благодарю, Анатолий. Светозар, тебе слово. Что пожелать? Русь, просыпайся, слава роду, сворожье утро настает, проснулся сам, буди соседа, и Русь, конечно, оживет. Но вот вопрос, как пробудиться, и как понять, проснулся ли сам, и где та мера пробуждения, не та, что эго шепчет нам. Друзья, сородичи, собратья, желаю всем я вам добра, Русь, просыпайся, скоро утро, и пусть проснется мать-земля. Благодарю всем, добра и до свидания. Благодарю. Владимир Павлов. Уважаемые слушатели, слово «собор», оно созвучно слову «собрать», «собирать». Так вот, чтобы собрать народ, каждый наш родович, каждый человек русский должен собрать себя, собрать свою семью, собрать семьи в общины, обобщить все наше общее дело и сообща на соборе определить тот уклад жизни Руси, который все мы несем в своей душе, в своем сердце, тот, который унаследовали от предков, тот, который в нашей родовой памяти хранится как изначально данный от первого истока, от первого Творца. Вспомнить себя, собрать себя и собрать воедино, в духе, в единое целое весь народ. Вот это наша задача, тех, кто здесь присутствует, и тех, кто нас слушает, и тех, кто нас сегодня не слушает, но является нашими духовными соратниками, нашими братьями по духу, братьями по крови. До встречи в строю, в общем строю, там, где мы соберемся в единый круг, равные среди равных русские люди. До встречи, дорогие друзья. Благодарю вас. Благодарю, Владимир. Благодарю всех участников нашего эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 23 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Община как основа возрождения соборности». Гости, которые обсуждали эту тему, это Александр Терзиев, Анатолий Наполов, Владимир Павлов и Святозар Симбирский. Вел эфир Алексей Щербаков и Владимир Павлов. За чатом следила Светлана Большакова. Также обязательно благодарю людей, которые поддерживают Народное славянское радио мыслью, материально, делом. Без вас, дорогие друзья, наше радио уже давно бы перестало существовать. И также давайте не будем находиться в стороне. Если те эфиры и темы были важны и полезны, поддержите нас, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.